Наемников в Америку. В истории европейских войн есть факты, о которых стараются молчать. Это позорная торговля солдатами. Все началось в эпоху 30-летней войны 1618-1648 года, когда отдельные правители в Европе, не имея собственной достойной армии, покупали наемников. Практика стала повсеместной. В 1675 году венецианским дожам потребовалось захватить некоторые территории в Греции, и они обратились за помощью к воинственным саксонцам. Курфюрст Иоганн Георг III Саксонский за 120 тысяч таллеров продал 3 тысячи обученных рекрутов. Такие сделки держали в строжайшей тайне. В немецкой истории зачинателем нового гешефта был епископ из Мюнстера Кристоф Бернхард фон Галлен, который содержал собственную многотысячную армию, собранную из наемников. Фон Галлен был воинственным епископом-католиком. Мечом и огнем уничтожал он всякую ересь, особенно обрушился на протестантов, изгнанных из Франции. Его наемная армия активно участвовала в сражениях 30-летней войны. Содержать наемную армию – занятие дорогостоящее, не по карману даже многим курфюрстам. Епископ же преуспел в этом деле. К нему обращались с просьбами продать бравых военных с амуницией, и казна его пополнялась. Опыт епископа не пропал даром. Его наследовал немецкий ландграф Карл фон Гессен-Кассельский. Он, как и фон Галлен, очень заботились о своем войске и всячески его умножал. Ландграф участвовал в войне за испанское наследство 1701-1714, так как считал, что по отдаленной родственной линии достоин занять трон испанского короля. Он тоже торговал солдатами, предлагая их за хорошие суммы правителям других стран. Цена зависела от многих факторов – возраста, опыта, наличия вооружения – и составляла примерно 400 таллеров. Вполне естественно, что ландграф никогда не спрашивал о желании самих солдат служить чужому королю и умирать за него. Поэтому набор рекрутов в армию сопровождался стенаниями и плачем в немецких семьях. Они теряли своих кормильцев. Однако самая большая торговля солдатами была зафиксирована во времена войны за независимость в Северной Америке, называемой в США Американской революцией 1775-1783. Война возникла между Великобританией и приверженцами британской короны с одной стороны и революционерами, патриотами, представителями 13 английских колоний с другой, которые провозгласили независимость от Великобритании и создали свое союзное государство. Для ведения войны требовались солдаты, и британскому королю Георгу III предстояло послать своих воинов из Англии в далекую Америку. Желающих не находилось. Тогда и возникла мысль направить на подавление революционеров наемников. Набирать рекрутов и продавать их изъявили желание ландграфы и курфюрсты из немецких земель Гессена, Касселя, Нассау, Брауншвейга. В общей сложности они собрали 30 тысяч молодых парней. Георг III заплатил за это войско 8 миллионов фунтов стерлингов. Немецких наемников кое-как обучили, экипировали, назначили командиров и отправили в Британию. Там они изучали английский язык, команды, проходили уроки муштры и снова на корабле через Атлантический океан. Первый отряд гессенских наемников под руководством Иоганна Ролла был разбит американскими повстанцами 25 декабря 1776 года под Трентоном. Опытный вояка Ролл был уверен, что сумеет разбить мятежных американских колонистов. Против него выступал отряд некого Джорджа Вашингтона, который собирался зимой переплыть реку Делавер. Но не смешно ли? Англичане повсюду наступали, колонисты терпели одно поражение за другим, и Ролл был уверен в своей победе. Вашингтон же понимал, что либо ему удастся разгромить пришельцев, и тогда наступит перелом в ходе войны, либо... Гессенцев разбили в пух и прах, многих взяли в плен. Вот тогда и вскрылся факт, что против американцев английский король выставил немцев. Кстати, Ролл тоже был из Гессена. Ранее сражался в рядах русской армии за свободу Греции. В сражении против Вашингтона он был убит. После неудачного британского опыта торговля солдатами стала стихать.